Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что, конечно, ВШК организовала эти лекции. И я бы сказал, не только данные спецкурсы, но нами разработана совместная программа, которая началась в марте. И эта программа практически включает все темы нашей академии, Санкт-Петербургской астрологической академии. В марте те, кто присутствовали, слушали как раз то, о чем говорила Ольга Владимировна, формулы событий. И, да, вот эти вот эти лекции есть на диске, так что вы можете восполнить пробел, если у вас он есть. Вот. Дальше у нас будет продолжаться изучение этих формул событий в ходе кармической астрологии тоже, потому что, по сути говоря, кармическая астрология, несмотря на то, что она имеет некоторые особенности, тем не менее, в целом, она продолжает тему анализ гороскопа. Только в данном случае будет анализ кармического гороскопа. А в дальнейшем у нас с вами намечено изучение и прогностических методик. Будет спецкурс по предсказательной астрологии, где вы сможете изучить эти методы и сможете прогнозировать события. Я хочу сказать, что, по сути говоря, прогнозирование индивидуальной судьбы для нас, для нашей школы, это решенная проблема. Мы можем прогнозировать все события, все основные события жизни. И в дальнейшем, уже в курсе магистратуры, вы познакомитесь с другими спецкурсами, с медицинской астрологией, убедитесь, что мы можем прогнозировать заболевания. С очень высокой точностью, с детальным диагнозом и так далее. Так что у нас это большая программа, в конце которой вы сможете получить диплом, с одной стороны, ВШК, с другой стороны, диплом нашей академии. И, кроме того, те, кто захотят, могут защитить международный диплом. Как вы уже слышали, теперь эта дорога у нас, так сказать, открыта. И сейчас в Международном университете фундаментального образования в Петербурге создается факультет астрологии, который я буду возглавлять. Я буду входить в ученый совет этого университета, и все астрологические работы будут там заслушиваться. И вы сможете защитить степень магистра астрологии. Так что у вас большие возможности стать действительно профессионалами. И наше обучение нацелено на то, чтобы сделать вас профессионалами. Мы готовим профессиональных астрологов. Не любителей, а именно профессиональных астрологов. И я должен сказать, что у нас очень высокий выход сейчас профессионалов. Ну, примерно 90-95% наших выпускников начинают работать. Они консультируют, они зарабатывают себе на жизнь и становятся настоящими серьезными профессионалами. Конечно, не все сразу, некоторые, так сказать, спустя несколько лет, сначала на друзьях и знакомых тренируются, а потом уже входят во вкус и начинают уже серьезную работу. И это позволяет, значит, работать профессионально позволяют им наши методики, которые рациональны, они не требуют откровения свыше, вам не потребуется для того, чтобы делать прогноз. Есть четкие формулы, математические формулы. И благодаря этому вы сможете и не только прогнозировать события, но и устанавливать предрасположенность к болезням, прогнозировать заболевания. А также есть концепция формул событий, значит, формулы профессии. Профессия вычисляется чисто математически. Так что здесь не требуется интуиции, откровения, так сказать, прозрения, смотреть на гороскоп, медитировать, чтобы вдруг что-то снизошло. Безусловно, интуиция нужна, конечно, потому что жизнь сложнее, чем школьные, так сказать, формулы. Безусловно, встречаются нюансы, и, безусловно, интуиция понадобится, но знание формул позволяет значительно глубже проникнуть в судьбу человека. Глубже, чем если бы мы не знали этих формул. Что касается этих двух спецкурсов, кармическая астрология и астрология талисманов, то кармическая астрология дает нам некоторые основы, которые, в частности, основы оккультной науки, мы их будем рассматривать в этом курсе, для того, чтобы понимать, и в том числе, как работает астрология талисманов. Астрология талисманов, правда, не является у нас, не входит в программу обязательного обучения. Это факультатив. Факультатив, который предназначен для решения некоторых практических задач. И о каких мы будем, значит, соответственно, говорить в этом курсе. Конечно, астрология талисманов в каком-то смысле делает вас магами, но я хочу сказать, что любой человек со средней волей уже обладает определенными магическими способностями. Астрология только помогает их использовать, как это целенаправленно. И еще один момент нашей школы – это то, что мы, прогнозируя события, переходим на другой уровень, о котором говорится в тибетской астрологии. Астролог – это человек, накопивший благие заслуги, которые позволяют ему управлять событиями. Наша задача – управлять событиями, управлять судьбой. Если мы можем прогнозировать, значит, мы можем что-то изменять в нашей судьбе. Мы можем изменять нашу судьбу довольно существенно. И в предыдущем курсе «Анализ гороскопа» я приводил примеры, как меняется судьба при переезде. Она может меняться весьма значительно. В том числе, напомню вам формулу счастья. Человек может быть счастливым. Любой человек может быть счастливым. И эта задача тоже астрологией решена. А Гермес описал формулу счастья 5000 лет назад. Сейчас мы можем ее применять на практике. И напомню, что также мы знаем формулу богатства, поэтому если кто-то хочет, пожалуйста, можете изменить свою жизнь, стать богатыми, счастливыми и здоровыми. И когда мне говорят, что нужно перерабатывать карму негативную, я говорю, а я считаю, что человек должен быть, не должен быть в депрессии и в тоске. Я думаю, что он должен быть действительно счастливым. И переработка кармы – это не значит, что нужно все принимать. А если вы работаете, активно работаете, если вы тратите силы, время, то вы тем самым отрабатываете карму. Не только пассивное принятие, я бы сказал, даже пассивное принятие – самый, так сказать, простой путь. Проще всего ничего не делать. Так вот, значит, курс кармической астрологии включает в себя и основы оккультной науки. Мы будем об этом говорить. И, с другой стороны, очень важный момент – это карма. Астрология, безусловно, касается кармических вопросов, потому что карма определяет судьбу человека. И здесь очень много противоречий в толковании различных кармических проблем. И даже у духовных учителей есть противоположные высказывания, что иногда ставит в тупик, и нам нужно как-то разбираться в этом. Вопросы кармы не так просты, как кажется на первый взгляд. И поэтому мы должны с вами уделить большое внимание этим проблемам. И, по сути говоря, кармическая астрология как раз и направлена в том, чтобы нам, так сказать, разбираться достаточно глубоко в этих вопросах. И, естественно, что мы должны с вами разрешить все неясные моменты, которые могут у вас возникнуть. И, собственно, курс нацелен на это. Ну и, конечно, мы анализируем кармический гороскоп для того, чтобы понимать, какое наследство человек получил от прошлых жизней, от прошлых воплощений. Какой у него багаж, кармический багаж. И как этот багаж может быть использован им, и какие, скажем, вещи он может ожидать в этой судьбе. И, собственно, ответ на вопрос «за что?» мы получаем в кармической астрологии. Наши клиенты иногда жалуются. За что? Я такой хороший. Ну, вот давайте разбираться. Всегда ли вы были таким хорошим? Может быть, иногда вы были не очень. 700 воплощений позади все-таки. Много чего было. Так. Итак, значит, мы сначала коснемся основ оккультной науки. Оккультную науку мы рассматриваем только в курсе кармической астрологии. Нигде больше мы этого не касаемся. Мы во всех, так сказать, наших спецкурсах говорим о чистых практических задачах, о прогнозировании, математике, там все рационально. Но, конечно, астрология – оккультная наука, и естественно, что она имеет дело с тонкими силами, законами, которые управляют судьбой. Вот об этих оккультных вещах мы и должны с вами поговорить в ходе этого курса. Оккультная наука основывается на синтезе многих древних философий, религий. И, по сути говоря, уже в древних философско-религиозных концепциях сформулированы основные оккультные законы, к которым, кстати, закон кармы тоже относится. И мы будем говорить и в дальнейшем детализировать эти законы, но я напомню, какие оккультные законы являются важнейшими. Это закон тождества Гермеса трижды величайшего, о котором вы слышали. То, что вверху, подобно тому, что внизу, а то, что внизу, подобно тому, что вверху. Ради свершения чуда единства. Именно этот закон обеспечивает единство всего мира. Если бы этот закон не существовал, то мир распался бы на части, на отдельные части, которые не взаимодействуют друг с другом и практически не существовал бы. Именно этот закон и обеспечивает существование Вселенной, обеспечивает единство мира. Мы должны научиться применять этот закон, так сказать, во всех, в решении различных вопросов оккультной науки, кармических вопросов и задач, которые ставит астрология. Существует также принцип начала, являющийся основополагающим в астрологии, но согласно этому принципу начало определяет всю дальнейшую судьбу. Начало возникновения чего-либо определяет судьбу. И на этом законе, на этом принципе начала строится астрология. Мы можем даже понимать этот принцип начала шире, чем использует астрология. Астрология говорит только лишь о космической ситуации. Но кроме законов неба существуют законы Земли. И принцип начала должен вовлекать также и то, что существует в момент возникновения на Земле. Это тоже будет влиять на развитие, формирование данного существа или явления, или процесса. Центральным понятием всех философско-религиозных концепций является понятие абсолюта. Абсолюта как вместилище всего, из которого все и возникает, и в который все обратно погружается в конце мира, когда Вселенная приходит к своему концу. Вот это понятие существует во всех религиях, во всех философско-религиозных концепциях. Абсолют рассматривается как существующий вне времени, потому что он не подвластен времени. Он принадлежит вечности. Он постоянен и неизменен. И он содержит в себе все. Но все, что существует во времени, все временно, то есть существует определенный срок, непостоянно, подвержено изменениям, именно поэтому оно существует во времени. И вследствие этого во времени нет ничего неизменного. Абсолют тем самым оказывается вне времени. Нет ничего неизменного в окружающем нас мире. Или можно сформулировать это иначе. Только ничто неизменно в окружающем нас мире. И вот это как раз понятие «ничто» так или иначе во всех религиозных концепциях абсолют рассматривается как ничто. Но и определить абсолют как ничто мы не можем, он ничто в этом мире. Почему не можем определить его как ничто? Потому что справедливо говорится в древнеиндийской философии, мы не можем его назвать никаким именем абсолют, потому что всякое имя – это ограничение. Точно так же Лао Цзы говорит в даосизме, а об этом абсолюте называет его Дао, но говорит, это условное обозначение, иероглиф Дао, путь, он использует для того, чтобы как-то обозначить. Но он в то же время говорит, что Дао – это великое безымянное, начало неба и земли. И в том числе он говорит, что Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. То есть, с одной стороны, ничто, с другой стороны, из него все возникает. А в древней индийской философии, которую я неоднократно упоминаю, абсолют определяется через отрицание. Не то, не то, не то. То есть, как бы мы его ни назвали, все это не так, все это неправильно. Его нельзя назвать. И в связи с этим мы пытаемся использовать слова, которые, так сказать, конечны по своей форме, но тем не менее пытаемся хоть как-то приблизиться к пониманию абсолюта. Если бы мы на самом деле поняли, что такое абсолют, мы бы с вами были уже в нирване. Вот в чем, так сказать, отличие словесного, умственного, интеллектуального понимания абсолюта от подлинного истинного понимания. Подлинное истинное понимание приводит нас сразу в нирвану. И мы тогда точно знаем, что такое абсолют. Но словами выразить это, к сожалению, невозможно. Дальше, говоря об абсолюте, мы можем вспомнить и, значит, буддийскую концепцию, в которой нирвана, или пустота, или высшее абсолютное состояние сознания, которому призывает Будда, он призывает всех достигнуть нирваны, абсолютного состояния. А нирвана начинается с отрицательной частицы, нир, то есть опять же через отрицание, ничто. В Каббале Эйн Соф – абсолют. И тоже можно перевести условно как «ничто». В исламе Аллах не имеет образа. И сейчас точно такой же, как был в начале мира. То есть он тоже постоянно неизменен, он не имеет образа в этом мире. И более того, в исламе, поскольку эта религия такая суровая, за изображение Аллаха вообще грозит смертная казнь. Так что, значит, Аллах в исламе также является абсолютом, который не принадлежит этому миру и не имеет никакого образа. То есть, опять же, ничто для этого мира. Точно так же и в христианстве. Если мы вспомним слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, «Бога не видел никто никогда». Загадочная фраза, которую подчас теологи обходят и, значит, соответственно, не дают никаких комментариев. Но речь идет, опять же, об абсолюте, который действительно непостижим, невидим и является ничем для этого мира. Итак, значит, абсолют – это вместилище всего. Все из него возникает, и все в него уходит. И все снова из него возникает. Вот здесь мы видим с вами аналогию с тем, что происходит с человеком. Человек на ночь погружается в ничто. Его сознание исчезает. Утром он просыпается, и снова его сознание, его «я» живет. То есть закон Гермеса, как видите, работает на всех уровнях. И в применении ко Вселенной, которая возникает и исчезает, и в применении к человеку, сознание которого, так сказать, периодически то исчезает, то возникает. И вот эта вот периодичность, она, по сути говоря, является отражением единства мира. То, что вверху, подобно тому, что внизу. И то, что внизу, подобно тому, что вверху. Чередование жизни и смерти, сна и бодрствования, они характерны для всей Вселенной, для всего, что существует в окружающем нас мире. Это следствие закона тождества Гермеса. Этот закон выбит на изумрудной скрижали, на изумрудной пластинке, как один из основных оккультных законов Гермеса. Возникает очень важный момент, как же Вселенная рождается. Дело в том, что процесс рождения Вселенной возникновение и развитие сил, которые управляют в этом мире, во Вселенной, нам важен с точки зрения оккультной науки и с точки зрения астрологии. Для понимания того, какие это силы, мы должны представлять себе, как возникает Вселенная и как она развивается. И, по сути говоря, здесь очень много сходства во всех древних философско-религиозных системах. Очень много сходства. По сути говоря, все они говорят об одном и том же, и религии есть не что иное, как различные вариации одной и той же темы для разных культур и разных традиций. Но здесь возникает парадокс, и этот парадокс является действительно некоторым противоречием, которое трудно осознать логически. Если абсолют постоянен и неизменен, то он должен быть пассивен. И, следовательно, он ничто не может поразить, и ничто не может возникнуть из него. Каким же образом возникает окружающий мир? Что является толчком и откуда берется активность? Вот здесь возникает главный парадокс. И этот парадокс является, может быть, и тем, что по своей сути абсолют, который вмещает в себе все, не может не приходить к определенному, нас приводить к определенному парадоксу. В буддизме эта проблема решается следующим образом. По представлениям буддиста, Вселенная возникает, рождается заново, благодаря карме всех живых существ прошлой кальпы. Кальпа – это время жизни Вселенной, от ее рождения до ее исчезновения. По представлениям физиков, Вселенная существует десятки миллиардов лет. Вот это и есть кальпа. Там 40 миллиардов лет, допустим. Кальпа. Да, период жизни Вселенной. От ее рождения до ее исчезновения. Но буддисты говорят о том, что была предыдущая кальпа, то есть Вселенная, как и человек, на некоторое время уснула, а потом снова проснулась. А проснулась благодаря тому, что в прошлой кальпе, в прошлой Вселенной была накоплена карма. Слово «карма» с санскрита означает «действие». То есть действия всех живых существ прошлой Вселенной составили коллективную карму всей Вселенной. Вселенная исчезла, но карма осталась. То есть все-таки не происходит уничтожения полного, не происходит полного, так сказать, исчезновения всего. Все-таки, значит, абсолют, по-видимому, не так прост в нашем понимании. Это не пустота, в которой нет ничего. В нем содержится карма. И благодаря этой карме возникает новая Вселенная. И вот этот процесс продолжается по представлениям буддистов нескончаемо долго. Во всяком случае, мы можем найти в буддийских трактатах такие цифры, как 84 триллиона кальп. Ни одна кальпа, ни две, ни сто, ни тысяча, ни миллион, ни миллиард. Триллионы кальп. И это только небольшой кусочек. На вопрос, когда возникла Вселенная, Будда ничего не отвечал. Не потому, что не знал. Потому что он считал, что это уводит буддистов от главной задачи пробуждения сознания. Он, когда ему задавали вопрос, кто сотворил Вселенную, была ли она сотворена или возникла сама, он тоже ничего не отвечал. Но в дальнейшем его последователи постепенно этот вопрос освещали и ссылаются сейчас на многие трактаты, которые пришли, либо Будда их написал при своей жизни, и они были спрятаны. И действительно, такая традиция в буддизме существует. Некоторые сокровенные истины записываются в трактатах, и эти трактаты прячутся на сотни лет, до тех пор, пока человечество не дозреет до их понимания. И только когда человечество дозревает, тогда этот трактат находится. Более того, эти трактаты подчас содержатся в скальных глыбах. из которых извлекаются особым магическим образом. И такие процессы описаны в современном буддизме, как извлекаются эти трактаты. Обычно откровение о таком трактате приходит во сне. Один из каких-то просвещенных, духовных, просветленных буддистов, лам, получает информацию во сне, где находится этот трактат. Он оповещает об этом всех, приходит на это место, и он дальше объясняет, как достать этот трактат из какой-то скалы. Действительно, там оказывается вот этот спрятанный трактат. Иногда после этого трактат исчезает снова, опять на неизвестное время. То есть буддисты ссылаются на то, что Будда все-таки говорил о том, как устроена Вселенная, но это беседы были, да, для бодхисаттв, для богов, и они, так сказать, может быть, потом записывались, а в дальнейшем как-то люди о них узнавали. Итак, когда возникла Вселенная, неизвестно, но она существует огромное количество времени, и, может быть, она существовала всегда. И, может быть, мы здесь подходим к понятию беспредельности, которые должны оперировать, говоря о существовании Вселенной. Таково буддийское представление о рождении Вселенной, что она возникает, снова рождается благодаря карме всех живых существ, накопленных в предыдущей кальпе. Но все равно непонятен момент, как абсолют постоянный и неизменный вдруг приходит к какой-то активности и порождает миры. У индусов существует представление о парабрамане, который как бы олицетворяет такое антропоморфное изображение абсолюта, что когда парабраман делает выдох, миры рождаются. Когда он делает вдох, они исчезают. Другой образ, что парабраман просыпается, возникают миры, когда он засыпает, миры исчезают. То есть опять же сравнение со сном. Третья версия, что все наоборот. Когда парабраман засыпает, он видит сон, и этот сон – мир. А когда он просыпается, то мир исчезает. Вот, возможно, это, кстати, древнеиндийские представления о том, как возникает и существует Вселенная. Но мы с вами воспитаны научным мировоззрением, и для нас все равно вот этот вот первотолчок непонятен. Как же это может произойти? Я попытаюсь дать... Это, конечно, не описание процесса. Это всего лишь попытка представить себе, как это происходит, для того, чтобы нам понять этот момент. Значит, с точки зрения философии, если абсолют содержит в себе все, то если он постоянен, то тогда в нем нет непостоянного. Если он бесконечен, в нем нет конечного. Если он вечен, то в нем нет временного. И получается противоречие. Он должен содержать в себе все. Но если мы наделяем его постоянством, неизменностью, бесконечностью и вечностью, то получается, что он в себе кое-что не содержит. Возникает парадокс. Парадокс, который можно назвать парадокс неполноты. И в результате абсолют вынужден рождать временное, непостоянное, изменчивое, конечное, которое дополняет его до абсолютной полноты. Это, можно сказать, философское объяснение. В математике все значительно проще. Математики очень просто из нуля делают единицу. Это вообще для них такая простая процедура. Скажем, в теории множеств. В теории множеств существует, ну, я рассказываю это различные варианты, как из ничего рождается что-то, для того, чтобы вы использовали то, что вам больше понравится. То ли буддийская концепция, то ли древнеиндийская, то ли философское представление, то ли математическое. Вот эта буква омега, древнегреческая, значит, буква омега греческого алфавита, означает множество всех подмножеств. Перечеркнутый ноль означает пустое множество, в котором ничего нет. Пустое множество. Вот эта операция означает множество всех подмножеств пустого множества. Ну, что такое множество всех подмножеств? Это если у нас есть, скажем, набор каких-то предметов, то мы можем из него делать различные комбинации. Один предмет отложить, два предмета, три там в разных комбинациях. Это все различные вариации или наборы этого множества. И они называются подмножество. Так вот, множество всяких возможных подмножеств, пустого множества, равно единице. Поразительный математический факт. Из нуля рождается единица. Это тривиальная истина. На самом деле здесь все очень просто. В пустом множестве содержится только одно множество. Оно само. Вот что означает этот факт. Больше ничего. Простая вещь. Вот. Это математическая, так сказать, операция, которая из нуля делает единицу. Из пустоты единицу. Ну, другая математическая операция, которую можно, скажем, связать с физикой. Каким образом? Есть представление о том, что абсолют все-таки не пассивен. Что его активность является сверхактивностью. И тогда нужно понять, а что такое сверхактивность абсолюта? Что это значит? Что он обладает какой-то сверхактивностью, активностью, которой не обладает никакие другие явления. Поскольку в абсолюте времени нет, то любой промежуток времени, в физике обозначаемый дельта Т, промежуток времени равен нулю. Если в абсолюте происходит какое-то изменение, которое мы можем обозначить дельта С, ну что-то изменилось. Что-то увеличилось, уменьшилось, там, не знаю, какое-то изменение. Если мы это изменение поделим на промежуток времени, мы получим скорость изменения. Это будет скорость изменения. Но поскольку у нас времени нет в абсолюте, и оно равно нулю, то получается, что изменение делится на ноль, а это бесконечность. То есть скорость в абсолюте бесконечна. Все происходит в абсолюте мгновенно. То есть все, что происходит в окружающей Вселенной за миллиарды лет, в абсолюте происходит мгновенно. Все. И тем самым абсолют постоянно изменяется и все время остается тем же самым. Все изменения, как, какие только могут произойти, происходят в нем мгновенно, и тем самым он остается сам собой. Таким же самым. Вот здесь есть определенный парадокс, который тоже говорит о том, что понять абсолют сложно. Но мы только лишь пытаемся иметь некоторые представления о нем. Теперь, если скорость у него огромная, бесконечная, то представьте себе, что будет, если скорость уменьшится. Она станет конечной. А раз она стала конечной, значит появляется промежуток времени, квант времени, который разделяет настоящее, прошлое и будущее, причину и следствие. И тем самым рождается мир. Как только скорость изменения в абсолюте уменьшается, становится конечной. Вот это такой физический подход к пониманию того, как, может быть, возникают миры. Сверхактивность абсолюта на какой-то момент уменьшается. И скорость изменений становится конечной. Дальше. С точки зрения современной физики, суммарная энергия всей Вселенной равна нулю. Кажется, как это может быть? Невероятно. Почему суммарная энергия Вселенной равна нулю? Если отдельные ее части обладают энергией, то как сумма может получиться нулю? Очень просто. Количество отрицательных и положительных зарядов во Вселенной одинаково. Поэтому электрическая энергия в сумме равна нулю. Энергия отрицательных зарядов и положительных одинакова. А в сумме это ноль. Точно так же и для всех остальных видов энергии. Физики находят, что все, так сказать, виды энергии взаимно как бы суммируются и дают ноль. И точно так же и гравитации. Энергия массы положительна, а энергия тяготения отрицательная, и в сумме опять получается ноль. То есть, если бы мы вышли за пределы нашей Вселенной, мы бы ее не увидели, а ее нету. Она равна нулю. Вот эти парадоксы позволяют нам понять, насколько это, кстати, непрост абсолют для логики, для интеллекта. И, безусловно, здесь нужен какой-то качественный скачок сознания для того, чтобы перейти на новый уровень понимания. Но в математике тоже ведь все просто. Плюс один и минус один дают ноль. То есть, если возникают из вакуума, из пустоты две частицы, одна положительная, другая отрицательная, они остаются существовать, но они родились из вакуума, и они могут положить начало. Так, ну вот различные представления о том, как появился мир, как он мог возникнуть. Философские, буддийские, религиозные, математические, физические. Вы можете выбрать любое для себя, для того, чтобы, так сказать, понимать как-то и попытаться объяснить другим. Итак, абсолют – это, с одной стороны, можно сказать, великое пассивное начало, с другой стороны, сверхактивное начало. И процесс возникновения все-таки идет какими-то этапами. Силы, которые возникают в этом мире, они возникают постепенно. И процессы возникновения мира, вот скажем, в Библии, в Ветхом Завете, попытка описать за 7 дней творения, как возникает окружающий мир. Вот. Так вот, первое, что появляется в этом мире, это активное начало. Активное начало, которое в различных философско-религиозных концепциях называют воля или разум абсолюта. Воля или разум абсолюта. Еще одно наименование этого активного начала – первичный свет. Первичный, ну первый. Первый свет, который возник. Это великая творческая сила. Она постоянно творит окружающий мир. Этот процесс творчества продолжается и сейчас. Физики говорят, Вселенная расширяется. Галактики удаляются друг от друга. Расстояние между ними увеличивается. Это и есть проявление творческой силы Абсолюта. А в физическом мире это творческая сила вакуума, которая создает окружающий мир. Мир продолжает возникать. Все время, каждую секунду возникают кванты пространства. Даже можно посчитать с помощью физики, как быстро и сколько, так сказать, рождается окружающего нас пространства. Если мы возьмем расстояние от Земли до Луны, то за 10 дней между Землей и Луной рождается 1 миллиметр. Пространство из ничего. Каждые 10 дней по миллиметру. Это следует из постоянной Хаббла, которая характеризует расширение современной Вселенной. Вот, то есть этот творческий процесс постоянно идет, он продолжается, он все время идет от самого начала Вселенной и до самого ее конца, наверное, будет продолжаться, пока она не исчезнет. И вот это вот великое творческое начало, воля, разум, абсолюта, еще называют невидимый свет. Почему невидимый свет? Чуть дальше я объясню. Но в этом мире он не светит. Он светит в сокровенном мире. Он существует в сокровенном для нас мире. А в этом мире у него нет проявления и нет образа. И если даже сказать точнее, то каждая точка – это образ этого этого начала, творческого начала. Каждая точка Вселенной. Образ. И дальше процесс творения переходит к этому творческому началу, которое можно назвать отцом, отец. Можно сказать, что это то, что в понимании многих религий вот это творческое начало, оно присутствует. У суфиев называется первый элемент или величайший элемент. У суфиев называется это творческое начало. И он творит окружающий мир. Творец номер один. Отец, который порождает окружающий мир. Используя абсолют, пассивное, великое пассивное начало, из него творит окружающий мир. Поскольку абсолют – вместилище всего. И вот этот вот творец номер один из абсолюта, из ничего создает окружающий мир.